Глава 11. С Гасом. «Привет», — наконец сказал Билли, помахав рукой. «Я Билли. Густав. Но меня почти все зовут Гас». «Ладно», — ответил Билли, затем снова умолк и принялся разглядывать комнату. «Что вы здесь делаете?» — спросил Гас. «Пришли навестить тебя», — легкомысленно сказала Кейт. «А так как леди Гренвиль не слишком-то меня жалует, мне показалось, что лучше вообще не попадаться ей на глаза». Гас усмехнулся. «Можно было сделать все куда проще. Моей тети и Барнаби в доме нет». «Что?» — закричал Билли. «И ты говоришь нам об этом только сейчас?» «Ну, раз вы уже поднялись на крышу», — пожал плечами Гас. «К тому же мне так понравилась идея с лестницей». Он внимательно посмотрел на Кейт и Билли. «Почему вы на самом деле здесь? И не надо опять врать, что пришли ко мне. Я все равно не поверю». «Да нет же, правда!» — запротестовала Кейт, но тут же почувствовала укол совести. В сущности, встреча с Гасом была лишь предлогом. «Мы не то чтобы это планировали». Она виновато улыбнулась. «Просто нам нужно было оторваться от приятелей Билли. А Даркмур Холл оказался как нельзя кстати». «Это не мои приятели», — раздраженно отозвался Билли. «Верно подмечено», — ответила Кейт. «Кстати, что они на тебя вызверились?» «Да так, просто хотят подраться». «О ком вообще речь?» — спросил Гас. «О самой большой напасти, какую когда-либо знал Даркмур Онси», — ответил Билли. «Дэн Хьюз, Карл Феллон и Пит Диллинджер. Они всегда держатся стаей и чувствуют себя хорошо, только когда кого-нибудь мучают». «И почему они выбрали именно тебя?» — поинтересовалась Кейт. «Почему бы им не найти кого-нибудь постарше или хотя бы побольше?» — добавила она с усмешкой. «Ха-ха!» — Билли скривился. «Они меня почти никогда не ловят. Только один раз заставили съесть дождевого червя. Или еще был случай, когда запихнули меня в ящик с рыбьими отходами возле рыбацких хижин. Но они об этом сильно пожалели, потому что на следующий день несколько тухлых рыбьих голов чудесным образом оказались в их школьных рюкзаках. Джимми из их класса рассказывал, что учительница не вынесла вони и выставила их всех за дверь. Боже, как бы я хотел это увидеть!» Но его радостная улыбка быстро сникла, и он серьезно посмотрел на Кейт. «А твоя выходка?» «Это было слишком». «Да, да, поняла», — отмахнулась Кейт. «Какая выходка?» — спросил Гас, нахмурившись. «Она запустила в них камнем», — объяснил Билли. «Я уж думал, Карлу конец. Я просто хотела показать тебе, что надо уметь за себя постоять», — оправдывалась Кейт. «Я не собиралась никого ранить. Просто они должны были понять, что с тобой нельзя так обращаться». «Такими злыми я их еще никогда не видел», — пробормотал Билли. «Мы за это еще поплатимся». «Почему мы?» — усмехнулась Кейт. «Это же не ты в них камни кидал». «За компанию и пострадать придется», — пожал плечами Билли и оглядел комнату. «Неплохо», — заметил он. «Немного безлико, но зато просторно. Я делю комнату с братьями, и по сравнению с этим у нас просто кроличья нора. Мы вечно спорим, какие постеры вешать. Дэви фанатеет от футбола, Аллен любит баскетбол, а мне нравятся супергерои, Человек-паук, Бэтмен и так далее. Но места на всех не хватает». Он заметил, как Кейт и Гас переглянулись. «Что? Ты всегда так много говоришь?» — спросил Гас. «Я... ну, знаешь, это лучше, чем молчать, правда?» Прежде чем Гас успел ответить, Билли заметил рисунки на его письменном столе. «Ого!» — сказал он, указывая на несколько страниц с эскизами компаса. «Я видел это в альбоме для рисования. Похоже, эта штука тебе нравится». «Эта штука — реликвия моего прадеда», — ответил Гас. Он вынул компас из кармана и погладил пальцем серебристый рельеф Эола. «И да, он мне дорог. Это единственное, что осталось у меня от семьи». «Так это он?» — с любопытством спросил Билли. «Можно посмотреть?» Газ помедлил, но потом протянул ему кулон. Билли с восхищением осмотрел его со всех сторон и, наконец, открыл крышку. «Круто!» — сказал он, затем снова закрыл ее и вернул вещицу Гасу. «А еще там какое-то стихотворение было, да? Что-то про демонов и пасть ада. На рассвете сияние, в полдень дымок, вечером звон, а в полночь смерти порог, где в круге писания сойдутся пути, ветрам из пасти демона волю дадим», — процитировал Гас. «Точно это оно! И что это значит?» «Никто до сих пор этого не выяснил», — ответила Кейт вместо Гаса. «Бред какой-то! Почему же?» Гас задумчиво провел рукой по крышке, прежде чем снова убрать компас в карман. «Потому что никто не знает, имеет ли оно вообще какой-то смысл. А зачем сочинять такое, если нет смысла?» «Вот именно», — согласилась Кейт. «Это больше похоже на загадку для поиска вклада». «Ветры, которые нужно освободить?» — скептически переспросил Билли. «Отличный клад!» «Кто знает?» — Кейт прикусила губу. «Гас, ты ведь сказал, что мужчина на крышке компаса — бог ветров, верно?» Гас кивнул. «Бог ветров?» — недоверчиво переспросил Билли. «Такое вообще бывает?» «У древних греков — да», — ответила Кейт. «А ветры в широком смысле обозначают стороны света, верно?» Гас снова кивнул. «Да, верно». «Тогда, возможно, в стихотворении «Под ветрами» тоже подразумеваются стороны света», — продолжила Кейт. «Это, конечно, сразу все упрощает», — съязвил Билли. «И как же освобождают стороны света?» «Понятия не имею», — вздохнула Кейт. «Но, по крайней мере, я пытаюсь разобраться». «Ориентирование на местности вообще не мое», — пожаловался Билли. «Я никогда не могу запомнить, где что находится. Не у всех же в кармане компас», — добавил он с усмешкой. «Ты не знаешь стишок про солнце?» — спросила Кейт. «Я всегда так запоминаю. На востоке солнце встает, на юге свой путь продолжает, на западе оно зайдет, а на севере его не бывает». «Интересная подсказка. Я такого не знал», — сказал Билли. «Положение солнца», — пробормотал Гас и задумчиво уставился перед собой. «Что ты сказал?» — спросила Кейт. «Положение солнца», — повторил Гас чуть громче. «Точно так же, как с временами дня». Он поднял взгляд, и в его глазах мелькнуло озарение. «Если в стихотворении «Под ветрами» подразумеваются стороны света, то, возможно, под утром, полуднем и так далее — тоже скрываются стороны света, соответствующие положению солнца. «Ты имеешь в виду, — задумчиво посмотрела на него Кейт, — что утро означает восток, полдень — юг, вечер — запад, а полночь — север», — закончил Гас. «Точно. Тогда это уже куда более логично». Глаза Кейт тоже загорелись. «Восток, юг, запад, север. Где они пересекаются? Как некий узел. Где сияние, дым, звон и смерть сходятся воедино, там и находится пасть демона». «И я рискну предположить», — бросила она взгляд на Билли, «что речь идет не о настоящем демоне, а, скажем, о тайнике или чем-то подобном». «Как скажешь», — пробормотал Билли. «Это звучит очень правдоподобно», — вмешался Гас. «Но, к сожалению, ни к чему не приводит. Мой прадед объехал полмира. Даже если в стихотворении описано место, где что-то спрятано, оно, может быть, бог знает где. К тому же все это произошло более 100 лет назад. Скорее всего, тайника уже не существует». «С таким же успехом тайник может быть и здесь, в Даркмурхолле, не так ли?» — спросил Билли. «Вряд ли. Никто точно не знает, что тогда произошло. Но Августус так сильно рассорился с семьей, что покинул дом и больше не возвращался. Зачем ему прятать что-то именно здесь?» «К «Кстати, о Даркмурхолле», — сказала Кейт. «Как долго твоя тетя будет отсутствовать?» «Понятия не имею. Она поехала навестить подругу недалеко от Фалмута. Скорее всего, вернется только к вечеру». «Тогда ты мог бы показать нам восточное крыло», — предложила Кейт. «Когда снова представится такой шанс?» Кейт ожидала, что придется приложить больше усилий, чтобы убедить Гаса. Но, к ее удивлению, он ответил: «Ладно, пойдемте». Билли замешкался. «Не знаю, может, мне лучше пойти домой?» «Ах, Билли, да ладно тебе!» Кейт схватила его за руку и потянула за собой. «Обещаю, я лично встану между тобой и любым призраком, который захочет тебя укусить». «Каким призраком?» — спросил Гас. «Билли, а вместе с ним, наверное, и половина деревни, верит, что Даркмурхолл проклят», — пожала плечами Кейт. Гас загадочно улыбнулся. «Это многое бы объяснило». Все трое вышли на галерею, даже Билли, хотя его лицо выражало явное недовольство. Кейт сразу же направилась вправо, к восточному крылу, но Гас покачал головой. «Дверь наверху не открывается, там что-то заклинило. Нам нужно пройти через вход на первом этаже». Они спустились по изогнутой лестнице в холл. Гас указал на коридор напротив лестничной площадки, который заканчивался массивной двустворчатой дверью. «Нам туда, только нужно взять ключ». «И где он?» — спросила Кейт. «В специальном шкафу в кладовой. Барнаби хранит там все запасные ключи. Подождите здесь, я скоро вернусь». Гас пересек просторный холл и направился к узкой неприметной двери под лестницей. Его шаги гулко раздавались в пустом доме, и фигура почти растворилась в полумраке. Когда дверь за ним закрылась, Билли с беспокойством огляделся. Его взгляд задержался на картине с изображением мужчины, сражающегося с морским змеем. «Говори, что хочешь, но мне в этом доме жутковато». «Я тебя понимаю», — ответила Кейт. «Но именно это делает его таким интересным». «И что же такого особенного в восточном крыле? Я имею в виду, чем оно отличается от остального этого огромного особняка?» Кейт пожала плечами. «Потрясающая коллекция произведений искусства. Огромная библиотека. А может, мы и правда наткнемся на призрака Даркмурхолла? В заброшенном крыле ему, наверное, очень уютно». «Ха-ха, очень смешно», — ответил мальчик. Кейт усмехнулась. У Билли выдался непростой денек. Сначала бегство через туман, потом встреча с вооруженным садовником, а теперь еще и возможность столкнуться с мстительными духами. А вот она была в восторге. Наконец-то день прошел так, как ей хотелось.